Глава 39. Вечер никак нельзя было причислить к тем, о которых приятно потом вспомнить. Собственно говоря, мисс Силвер постаралась забыть его как можно скорее. Максуэллы на следующий день уезжали, Элистеру, правда, предстояло еще вернуться на дознание, и сидели за столом угрюмые и молчаливые. Петра выглядела бледной и усталой. От ее обычной разговорчивости не осталось и следа. Лора, правда, попробовала было завязать беседу с Люси Эдамс, но та отвечала настолько резко и односложно, что разговор зачах, не успев толком начаться. В результате Агнес Фейн завела беседу о сравнительных достоинствах фиалок и анютиных глазок. Казалось, этому не будет конца. Наконец, мисс Силвер удалось перехватить инициативу и поведать собравшимся длинную и запутанную историю о неудачной попытке шантажа. История тянулась до тех пор, пока не подали второе. Как только появился Дин, неся на тяжелом серебряном блюде огромную рыбу, а следом за ним Флори Мамфорд с кастрюлей вареного картофеля, история внезапно кончилась. «Тогда мой знакомый обратился в полицию, и шантажиста тут же арестовали», – заключила мисс Силвер. Кэрри Десборо, вздрогнув от неожиданности, поспешно спросил. «Шантаж, как я слышал, карается очень сурово?» «Не то слово», – ответила мисс Силвер, и, похвалив картофель, принялась развивать тему. «За него дают от 7 до, только представьте, 21 года. Просто не верится, что кто-то может решиться на такое по доброй воле». Конечно, это довольно легкий способ добыть деньги, но всегда существует опасность, что жертва обратится в полицию или же, что еще хуже, захочет избавиться от опасного и назойливого свидетеля. Флори, не моргнув глазом, продолжала раскладывать по тарелкам картофель. Получалось это у нее на редкость ловко. Мисс Силвер не могла заметить у нее ни малейших признаков беспокойства. Она даже заподозрила, что Флори попросту не знает, что означает слово «шантаж», и они зря тратят время. Люси Эдамс, до сих пор не проявлявшая в беседе ни малейшего интереса, заявила вдруг, что после войны преступность вырастет еще больше, и разговор плавно перешел на послевоенные темы. Мисс Силвер потерпела сокрушительную неудачу. Покинув столовую в исключительно скверном расположении духа и гораздо раньше обычного, она столкнулась в коридоре с Флори. Та как раз разносила по комнатам грелки и успела уже избавиться от всех, кроме последней, ядовито-зеленой, в которой мисс Силвер тут же опознала свою собственную. Пытливо вглядевшись в лицо Флори, она пришла к выводу, что оно до неприличия самодовольно. «Ну, прямо как кошка, вылакавшая чужие сливки», – раздраженно подумала мисс Силвер и удалилась в свою комнату. Через несколько минут дверь постучали. Флори вошла и принялась ловко застилать постель. Покончив с этим, она сунула под одеяло грелку и разложила поверх него ночную рубашку мисс Силвер. Удобный розовый балахончик с высоким воротничком и длинными рукавами. Совсем не то, что полупрозрачная липкая гадость, в которой спят современные молодые люди. Мисс Силвер, наблюдавшая за этой процедурой в зеркало, готова была поклясться, что Флори закусила губу, чтобы не рассмеяться. Флори, которую розовый балахончик и впрямь привел в превосходное настроение, направилась уже к двери, когда ее окликнули. «Одну минуту, Флори, вернитесь, пожалуйста, мне нужно к вам кое-что сказать». Мисс Силвер никогда не сдавалась без боя, и теперь, потерпев фиаско с косвенным предупреждением, решила сделать прямое. Флори остановилась, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. «Мне нужно работать. Я не задержу вас надолго», — сказала мисс Силвер. «Дело в том, что я слышала ваш сегодняшний разговор с Уильямом Шепардом. Вы что-то знаете или делаете вид, что знаете? В данном случае это совершенно одно и то же. Об убийстве мисс Лейл. Мало того, вы пытаетесь воспользоваться этими сведениями, чтобы получить с подозреваемого деньги. Я хотела вам сообщить, Флори, что именно эти действия и называются шантажом. Думаю, вы слышали, как мы говорили об этом за ужином. Я только хотела еще раз подчеркнуть, что в глазах закона шантаж является тяжким преступлением, которое сурово карается. И это еще не все. Самой страшной опасности подвергается даже не ваша совесть, а ваша жизнь. В общем, Флори, на вашем месте я немедленно бы сообщила в полицию о своих подозрениях. Поймите же, вы нуждаетесь в защите. Тот, кто убил один раз, убьет и второй. Еще не закончив, мисс Силвер поняла, что все бесполезно. Лицо Флори стало непроницаемым. «Не понимаю, о чем это вы?» – равнодушно сказала она. Мисс Силвер покачала головой. «Прекрасно понимаете. Больше я ничего говорить не буду, но советую серьезно подумать над моим предупреждением. Это все». Флори выскользнула в коридор, громко хлопнув при этом дверью. Задумываться над предупреждением мисс Силвер она явно не собиралась. «Старая корга!» – пробормотала она себе под нос. Страха она не испытывала. Да и с какой стати? Чего можно бояться, когда впереди вас ожидает целых 100 фунтов? Покончив с работой, Флори направилась в свою комнатку. Она находилась в северном крыле и была самой маленькой в доме, но зато целиком и полностью принадлежала лишь ей одной. Это давало громадные возможности. У горничной Мэри наверняка встали бы дыбом волосы, узная она, какие книжки Флори читает по вечерам в постели. К тому же она могла принимать здесь Берта. Флори ухмыльнулась, представив себе, какое лицо стало бы у бедняги Шепарда, узная она о Берте. Уильяму нечего было и думать тягаться с Бертом. У отца последнего был шикарный магазин в Лэдлинтоне и лавка в Прайерс-Холте. Вот только у самого Берта в кармане не было ни гроша. О женитьбе он, понятно, не думал. Только куда же он денется, если у Флори будет целых 100 фунтов? Тогда она купит себе свадебное платье из белого атласа, флер-д'оранж, фату и белые лайковые перчатки. А эта омерзительная мисс Силвер, Флори тряхнула головой, а эта мисс Силвер так и помрет старой девой. Она стояла посреди своей комнаты в темноте и прислушивалась к окружавшим ее звукам. Хлопнула дверь черного входа. Это вернулась после выходных Мэри. Сейчас почешет языком с миссис Дин и отправится спать. О, что-что, а это она умеет. Из комнат беженцев не доносилось ни звука. Эти вообще всегда спят, как убитые. Оно и понятно. Чего им еще делать, коли нет денег? Мэри и миссис Дин стали подниматься наверх. Пришло время Флори. Дин, совершая вечерний обход, сначала запирала дверь на нижнем этаже, потом поднималась по черной лестнице на верхний этаж и запирала дверь там. Весь фокус был в том, чтобы добраться туда раньше. Флори частенько так делала. Заслышав шаги Творецкого на лестнице, она выскакивала из своей комнаты и проскальзывала в основной флигель и пряталась в пустой комнате, которая была расположена рядом с комнатой мисс Силвер. Если бы кто-то ее увидел, она сказала бы, что забыла одну из грелок. А утром она тихонько, преспокойно возвращалась к себе. На лестнице послышали шаги Дворецкого, и Флори выскользнула в коридор. Скоро она оказалась в заветной комнате и, на ощупь отыскав любимое кресло, приготовилась ждать. Было совсем темно, и до полуночи была еще уйма времени. Но Флори не боялась заснуть. Какой сон, когда целых 100 фунтов! Флори отлично знала цену деньгам. Она зарабатывала 17 шиллингов и 6 пенсов в неделю, 3/4 из которых отбирал отец. А ему попробуй не отдай. В ее кармане никогда не лежало и фунта. А сразу 100 означали не только поблажки со стороны отца, но, возможно, и брак с Бертом. Одним словом, обеспеченную жизнь. Когда-нибудь отец Берта умрет, и магазин в Лэдлинтоне достанется Берту, не говоря уж о лавке и кругленьком счете в банке. Тогда они купят себе уютную виллу в пригороде Лэдлинтона и заведут прислугу. Флори так и видела, как отдает распоряжение служанке, как покупает на Хай-стрит красный вечерний костюм, выезжает с Бертом на маленьком спортивном автомобиле. Часы в холле пробили полночь, и Флори очнулась. Выскользнув из комнаты, она бесшумно прокралась по коридору, спустилась по большой лестнице в холл и направилась к кабинету. Берт тут же вылетел у нее из головы. Господи, да какой там Берт? Ведь целых 100 фунтов! Дверь в кабинет оказалась приоткрыта, но внутри было темно. Значит, Флори пришла первой. Из-за двери тянуло прохладой. Не иначе кто-то оставил окно открытым. Флори застыла на пороге. Почему-то ей вдруг стало не по себе. Потом совсем рядом из темноты послышался голос. «Зажги свет, Флори, вот твои деньги». Рука девушки метнулась к выключателю. Одновременно в воздух взметнулась еще одна рука, и тяжелая кочерга, прочертив в воздухе широкую дугу, с глухим стуком опустилась на голову Флори. Кто-то присел возле Флори на корточки и, удостоверившись, что она мертва, осторожно положил кочергу рядом. Рука в перчатке выключила свет, раздался звук удаляющихся шагов, и все стихло. Лишь за окном по-прежнему завывал ледяной ветер.